Но маленькое привидение жестоко ошиблось. Точно в 9 часов утра генеральский будильник зазвонил, но маленькое привидение ничего не слышало. Оно продолжало спать до 12 часов ночи. Проснулось оно только в полночь с последним ударом часов на городской башне. «Хм, хотела бы я знать, как это получилось», — подумало оно. Оно решило попытать счастье во второй и в третий раз, но все было напрасно. Поэтому оно решило вернуть золотой будильник на место, что было как раз вовремя. Двое музейных работников уже заметили пропажу ценного экспоната, и поднялось невообразимое волнение. Об этом сообщили даже в полицию. «Здесь поработали опытные молодчики», — изрек главный сыщик сержант Холцингер. «Вскрыли витрину и не оставили никаких следов. На такое способны только настоящие специалисты». Но теперь золотые часы лежали на своем месте, как будто ничего не произошло. На следующее утро работники музея только покачали от удивления головами, но маленькое привидение не обращало на это внимания. У него была своя забота. Оно рассказало обо всем Филину Шуху. «А вы понимаете, почему генеральский будильник меня не разбудил?» — озабоченно спросило маленькое привидение. Филин Шуху заморгал глазами. Он хотел хорошенько обдумать ответ. Он был старый и мудрый филин, и, конечно же, знал, что у каждого привидения есть свои собственные часы. Засыпать и просыпаться привидение может только по этим часам. «Ваши собственные часы, мой друг», — мог бы сказать он, — «это часы на городской башне в Уэленберге. Те часы, только они решают, когда вам проснуться. Даже если вы не слышите их боя, вы все равно подчиняетесь им. И как бы вы этого ни хотели, вы ничего не сможете изменить. Не поможет вам и генеральский будильник. Если уж вам так нужно проснуться в другое время, то остается только один путь — перевести стрелки на городских часах вперед или назад. Но я бы этого не советовал. Думаю, что самое лучшее — оставить все как есть». Филин Шуху мог бы все это сказать маленькому привидению, если бы захотел, но он подумал, что лучше промолчать. А вдруг маленькому привидению удастся перевести стрелки на городских часах? Кто знает, что из этого получится. «Я вам вот что скажу, мой друг», — произнес Филин мягко. «На вашем месте я постарался бы смириться с фактом, что есть в мире вещи, которые нельзя изменить. Ночные привидения не могут бродить днем, ни при каких обстоятельствах. Примите это к сведению и примиритесь с этим». Глава 5. Почти чудо. Маленькое привидение очень огорчилось. Несколько дней подряд оно хандрило и бесцельно бродило по замку. После всего пережитого оно начало думать, что ему не суждено увидеть мир при дневном свете. Но, как известно, мечты иногда сбываются, именно тогда, когда этого меньше всего ожидаешь. Так случилось почти через неделю после разговора маленького привидения с Филином Шухо. Однажды городские часы, как всегда, пробили 12, и маленькое привидение проснулось с последним ударом. Как всегда, оно протерло глаза и потянулось. Потом оно выпорхнуло из сундука, испачкалось в паутине, чихнуло обчхи и выплыло из трубы, позвякивая ключами. Но сегодня чердак выглядел совсем по-другому. Он казался намного светлее, чем обычный, намного больше. Сквозь щели в крыше лился золотой лунный свет. Золотой лунный свет. Лунный свет, он серебряный, иногда с голубым оттенком, но золотой. «А если это не лунный свет?» — подумало маленькое привидение. Оно скользнуло к ближайшему чердачному окну и отпрянуло, закрыв глаза. Свет снаружи был такой яркий. Прищурившись, маленькое привидение снова выглянуло в окно. «Ой, как ярок сегодня мир!» — изумилось оно. До этой минуты маленькое привидение всегда знало, что деревья черные, а крыша серая. Теперь оно увидело, что в действительности деревья зеленые, а крыша красная. Каждая вещь имела свой собственный цвет. Двери и оконные рамы были выкрашены в коричневый цвет. В окнах ярко пестрели занавески. Гравий во дворе замка был желтый, кустики травы на стенах замка были ярко-изумрудного цвета. На башне развивался красный флаг с золотыми полосками, а над всем этим два небольших белых облачка плыли по небу, как рыбачьи лодки в безбрежном море. «Как прекрасно!» — воскликнуло маленькое привидение. Оно не могло оторвать восторженного взгляда от этого чуда. Наконец-то ему стало ясно, что произошло. «Неужели я проснулась днем?» Оно протерло глаза и ущипнуло себя за нос. «Нет, это был не сон. Это день, белый день!» — воскликнуло маленькое привидение вне себя от радости. Почему его мечта сбылась именно сегодня, оно не имело ни малейшего понятия. «Наконец-то я смогу увидеть мир днем!» — подумало оно. «А это самое главное! Нельзя терять ни минуты! Надо внимательно осмотреть замок Ойленштайн!»